Глава третья. Москва. Мне показалось, что нас разбудила та же самая птичка, которая так тоскливо пела ночью. И, видимо, не мне одной, потому что Бранко заворочился в своем спальном мешке и простонал. «Да заткнешься ты когда-нибудь, несчастный комок перьев!» Я неслышно рассмеялась, выглянула наружу. От вчерашних туч не осталось и следа. Небо голубело рассветной чистотой, роса искрилась на траве. Это живо напомнило мне первое наше с Еринкой утро на свободе вне приютских стен. Но даже мысль об исчезнувшей подруге не принесла грусти, как это было последние месяцы. Чудесным образом вместе с отдыхом на меня снизошло спокойствие, и я уже знала, что делать дальше, по крайней мере, к чему стремиться. Мы приготовили завтрак на заново разведенном костре. Запасливый Бранко прихватил с собой даже кофе в саморазогревающихся банках, и его горячий аромат в свежести лесного утра был чудесен. Парень, казалось, стыдился своей вчерашней откровенности и в основном молчал. Я тоже не спешила с разговорами. Теперь, когда меня снова окружала свобода, весь мир мог подождать. Не спеша мы собрали оставшийся после трапезы мусор, затушили костер. Солнце между тем поднималось из-за деревьев, обещая жаркий день, и я размотала бинты на голове, постаралась привести в порядок свалявшиеся волосы. Это получилось плохо. Зато напомнила Бранко о проблемах насущных. Он протянул мне бутылку воды. «Умойся, пора рисовать Невус». «Чего?» — изумилась я, и парень снисходительно пояснил. «Родимое пятно, бэби! К счастью, твоего тела не будет видно под этой ужасной одеждой, которую у женщин тут принято носить. Но вот лицо и шею нужно замаскировать». И он замаскировал. Каким бы ни был Бранко человеком, что бы ни рассказывал про себя вчера, но талант оставался неизменной и лучшей чертой его личности. Зеркала у нас не нашлось, и после произошедшей метаморфозы пришлось терпеть, пока мы не собрали вещи и не вернулись к машине, где я смогла увидеть себя в зеркале заднего вида. Зрелище не обрадовало. Словно темная амеба расползлась по правой стороне моего лица уродливыми ложноножками, захватив подбородок, часть шеи и висок. «Это точно смоется?» — опасливо спросила я у Бранко, скользя кончиками пальцев там, где еще недавно на моей коже красовалась пушистая сосновая лапка. «Можешь не сомневаться», — успокоил устраивающийся за рулем парень и ехидно заметил. «Девочки, такие девочки. Нам, может, жить осталось считанные дни, а ты о внешности беспокоишься». Его слова вернули меня к суровой действительности. Впрочем, в моих глазах она выглядела не так мрачно, и я деловито осведомилась, захлопывая дверцу машины. «У тебя есть план?» «Если это можно назвать планом», — буркнул Бранко. «Любыми способами связаться с Доналом и уповать на то, что он придумает, как нам помочь». «А как он сможет нам помочь, если ему даже на Русь приехать нельзя?» «Думаю, у него здесь хватит связи для этого». В лесу опять тонко засвистела неугомонная птичка, и некоторое время мы молчали, прислушиваясь и думая каждое о своем. После вчерашнего разговора меня не оставляло двойственное чувство по отношению к моему спутнику. С одной стороны, я была ему безгранично благодарна и вообще испытывала необъяснимую симпатию, начиная с нашей первой встречи. С другой, Бранко явно оставался темной лошадкой. Я не могла не отметить, насколько иначе он выглядел теперь, чем раньше в оазисе. И дело вовсе не в разительной перемене внешнего облика. Не в том, что никто бы, наверное, сейчас не узнал в этом худом, хмуром и уже начавшем зарастать щетиной парня прежнего яркого, ухоженного, немного жеманного Бранко. Словно он снял маску, которую носил так долго, что все привыкли думать, будто она и есть его истинное лицо. У меня даже закралось подозрение, что он решил спасти меня от Ховрина вовсе не из благородных побуждений, а, как и сказал вчера Карл, в расчете на благодарность Ральфа. Эта мысль мне совершенно не понравилась, и я отмела ее с негодованием. Какая глупость! Ведь если бы Бранко нужно было вернуться в Европу, он бы просто взял и вернулся, без этой ссоры с Ирен и Карлом, без авантюры с вызволением меня из больницы, без вчерашней изматывающей дороги. Но я все-таки спросила. «А разве ты не можешь уехать из Руси без помощи Ральфа? Как-то же ты въезжал и выезжал раньше?» Бранко невесело усмехнулся. «Вот чем ты слушаешь? Русь ужесточила въезд и выезд для иностранцев. Я и раньше находился здесь не совсем легально. И если по морю из оазиса можно было кататься туда-сюда через своих людей в Одесской таможне, то сейчас сделать этого без помощи Ирен и Карла я не смогу». «То есть?» Я напрягла память, пытаясь собрать в кучу все, что слышала о таких вещах раньше. «Ты вроде как нелегал. Подлежишь депортации». Бранко посмотрел на меня почти с жалостью. «Ах, бэби, если бы все было так просто. Взяли и депортировали. Я гражданин Евросоюза, незаконно находящийся на российской территории. По закону времен железного занавеса, считай, шпион». Я невольно присвистнула, чем удивила саму себя. Никогда не умела толком свистеть. «И что будет, если тебя поймают?» «Ну...» — Бранко вздохнул. «Документы я с собой не взял, не дурак. Так что, учитывая мой безупречный русский, есть шанс, что меня вместе с тобой примут за простого бродягу. Отправлюсь в колонию поселения, пожалуй». «И я тоже». «Сколько тебе сейчас? 14? Нет, ты скорее в приют». «На мне же поджог церкви». «Тогда расстрел». Я уставилась на Бранко, открыв рот, и только заметив, как ползет вверх уголок его губ, поняла, что это была шутка. Мы нервно расхохотались и хохотали добрых пару минут, после чего напряжение заметно спало. «Ладно». Бранко завел мотор и сдал назад, заставив машину медленно выбраться из кустов, куда мы ее вчера так тщательно спрятали. «Не надо о плохом. Лучше будем надеяться, что добрый дядя Ральф потянет за нужные рычаги и вытащит нас отсюда». «Вытащит нас отсюда». Я смотрела на хлещущие по лобовому стеклу ветки и размышляла, как лучше сказать Бранко о том, что дальше нам с ним не по пути. Спокойствие и даже радость, с которыми я проснулась утром, объяснялись одним простым фактом. Я по-прежнему не знала, что мне делать дальше, зато точно знала, чего делать не нужно. «Бранко, я никуда не поеду, даже если Ральф сможет это устроить». Парень повернулся ко мне всем корпусом, казалось, совершенно забыв, что находится за рулем. «В смысле? Что значит «не поедешь»? Разве ты не хотела на запад?» Я вздрогнула. Неясные подозрения вернулись. О нашей с Еринкой детской мечте убежать в далекие чудесные страны, где все можно, знал только Ральф. «С чего ты взял, что я этого хотела?» Мой вопрос прозвучал так резко, что мог показаться даже враждебным, и брови Бранко недоуменно приподнялись. «На запад хотят все девушки оазиса», — отозвался он, пожав плечами. «Я думал, ты не исключение». Мне снова стало стыдно за свою подозрительность, и я виновато подтвердила. «Не исключение, но я не могу оставить здесь Еринку». «Это та рыженькая, которая убежала с сыном Бурхаева», — оживился Бранко. «Ну и кипиш был. Скажи, ведь там без тебя не обошлось, верно?» «Верно», — подтвердила я и злорадно вернула Бранко его же сказанные мне вчерашним вечером слова. «Но если тебе чего-то не говорят, значит, так и задумано». Бранко развел руками, признавая справедливость моего ответа, снова положил их на руль. Спросил. «Так ты знаешь, где сейчас твоя подружка? Хочешь взять ее с собой на запад? Думаешь, Доналл станет помогать еще и ей?» Ничего такого я не думала. Я не думала даже, что Ральф станет помогать мне. Бранко, возможно, судя по тому, что их объединяет пусть не дружба, но какие-то общие дела, о которых мой спутник предпочитает не распространяться. Но кто такая я? Всего лишь игрушка, развлечение, очередная забава на досуге. И заплаченные за меня Доналлом деньги никак не доказывают серьезности его намерений, скорее наоборот. Пусть я до сих пор не знаю, кто такой Ральф, но могу догадываться, что денег у него как у дурака фантиков. И он может, особо не напрягаясь, тратить их на что угодно, в том числе и на содержание малолетней наложницы. Но одно дело тратить деньги, а совсем другое — наживать проблемы с законом. Впрочем, кто его знает? Ральф так и остался для меня темной лошадкой. Может быть, он и согласится вытащить вместе со мной еще и Еринку. Вдруг для него это тоже ничего не стоит. Но я не видела Ральфа долгие месяцы. Его образ потускнел в моей памяти. Благодарность и привязанность, что я испытывала к нему, почти развеялись. А неожиданно полученная свобода кружила голову. Ральф же был частью прежней жизни. Частью оазиса. Частью унизительной неволи, возвращаться которой мне совершенно не хотелось даже в мыслях. Поэтому и думала я сейчас о другом. О сосновом лесу где-то далеко отсюда. О старой поваленной сосне и ямке под ней. О нашем с Еринкой уговоре. «Мне не нужна помощь Ральфа», — ответила я, глядя на текущую под капот бесконечную дорогу. «Мне нужно в Москву». Парень удивленно покосился на меня, пожал плечами. «А мы туда и едем». После того, как выяснилось, что нам с Бранко по пути, я заметно расслабилась. Скажи он, что собирается куда-то в другое место, было бы совершенно непонятно, что мне делать дальше. Добраться одной до приюта? А ведь я даже понятия не имею, по какому адресу он расположен. Без документов, без денег, без транспорта, не будучи даже совершеннолетней, немыслимо. Честно говоря, наверное, пришлось бы или просить Бранко все-таки оказать мне посильную помощь, или отправиться с ним, а там будь что будет. Но, к моему счастью, Бранко тоже решил пробиваться в столицу. «Есть там у меня не друг, но, скажем, хороший знакомый», — пояснил он мне, уверенно ведя машину по прямому, как стрела шоссе. От гор, окружающих Новороссийск, не осталось и следа. Теперь мы следовали по плоской, как стол, равнине. «Через его телефонную связь я бы смог выйти на Ральфа и быть уверенным, что разговор не прослушивается». «Кто этот человек?» — спросила я, рассудив, что, должно быть, услышу о большой фигуре. Но Бранко лишь досадливо мотнул головой. «Неважно. Главное, чтобы мы вообще сумели до него добраться. У меня нет документов, а тебе и говорить нечего. Если какому-нибудь скучающему патрульному по дороге вздумается нас остановить, это конец». Я ничего не ответила. Мне не нравилось то, как мы с Бранко, несмотря на все, что нас теперь объединяло, остаемся закрыты друг для друга. Хотелось стать друзьями, услышать от него правду о Донале, об их общем прошлом, о том, на какую именно помощь от него нам нужно рассчитывать. В свою очередь, я бы с удовольствием поделилась своими чаяниями, всем тем, что держала в себе. С тех пор, как рядом не стало ни Еринки, ни Ральфа, одиночество измотало мою душу. Я остро нуждалась в ком-то, с кем можно поговорить откровенно, рассказать о страхах и надеждах, о своей усталости и разочарованиях, о том, как ужасно было удерживать под водой отвратительно подергивающуюся голову Ховрина. Но Бранко молчал и выглядел совершенно равнодушным. И я молчала тоже. Ближе к полудню мы выехали к широкой реке, на высоком противоположном берегу которой стоял белый город. «Ростов-на-Дону», — сказал Бранко, и я кивнула. Благодаря чтению и занятиям в библиотеке «Оазиса» мне была неплохо знакома карта Руси, поэтому уточнять что-либо не пришлось, кроме одного. «Как долго осталось до Москвы?» Парень задумался. «Боюсь, придется еще раз встать на ночевку и несколько раз заправиться. Я не хочу ехать по федеральным трассам, слишком опасно. Придется искать обходные пути». Мне это мало о чем сказала, кроме того, что к нашему с Еринкой тайнику я попаду еще не сегодня и не завтра. Ну и ладно. После стольких месяцев ожидания пара дней погоды уже не сделает. В пригороде Ростова-на-Дону мы остановились у магазина. Я осталась в машине, чтобы не привлекать внимание людей своим новоприобретенным изъяном, огромным родимым пятном на лице. Не говоря уж и о спутанных волосах, застывшие на них кровью из пореза и разбитых опухших губах, что также могло насторожить законопослушных граждан. В магазине, кроме небольшого запаса еды, Бранко купил атлас дорог И дальше мы двинулись уже увереннее. День, в отличие от вчерашнего, выдался солнечный. Почти по-летнему жаркий, и ни о чем плохом не думалось. Я сидела на пассажирском сиденье, откровенно наслаждаясь путешествием, так не похожим на то, что мы с Иринкой проделали 2 года назад. Земля, прекрасная и бескрайняя, разворачивалась передо мной, и теперь восхищаться ею не мешали ни голод, ни жажда, ни сводящий с ума грохот несущегося товарника, ни резкий встречный ветер. Я видела поля и леса, реки и озера, города и деревни, людей и животных. Я слышала звон ручьев и мычание стад, рев мотоциклов и свист ветра в проводах, таких же бесконечных, как дороги, над которыми они протянулись. Я думала обо всем том, что случилось со мной за недолгих 14 лет жизни, и находила некое утешение в огромности всего окружающего. Ведь что значит одна неудавшаяся судьба в таких масштабах? На ночь мы остановились на берегу безымянной речушки, в которой оба худо-бедно смогли ополоснуться. Я, наконец, смыла с волос засохшую кровь, расчесала их, заплела в простую косу и стала выглядеть почти прилично, если, конечно, не обращать внимания на покрытое синяками лицо и опухшие губы. После плескания в еще по-весеннему холодной воде мы долго отогревались у костра, приготовили на нем ужин, расстелили спальники, легли под ясным на этот раз небом, где уже проступили первые бледные звезды. В течение дня мы мало разговаривали. Бранко был сосредоточен на дороге и погружен в какие-то свои мысли. Меня слишком увлекла картина разворачивающихся вокруг бескрайних просторов, отвлекаться от нее не хотелось. И сейчас, когда в темноте смолкло потрескивание огня и слышался только плеск воды в речушке, тоже повисла тишина. Первым нарушил ее, как ни странно, Бранко. Возможно, его тяготила наша закрытость друг от друга. Странное отношение, когда дорога и опасности на ней общие, а цели разные. Или он просто боялся навлечь на себя гнев Ральфа в том случае, если потеряет меня где-нибудь по пути. Кто ж его поймет? «Слушай, бэйби, дай-ка», — сказал Бранко. «Тебе не кажется, что твои планы несколько... Что ты не знаешь, что делаешь?» «Почему не знаю?» — сонно возразила я. «Очень даже знаю. Ты ведь сказал, что адрес приюта выяснить не проблема. Стоит нам лишь выйти в интернет». «Ну, выяснишь ты адрес. Допустим». Судя по звукам по ту сторону кострища, Бранко приподнялся на своем спальнике. Голос его звучал убедительно, даже взволнованно. «Допустим, добьешься до этого вашего тайника, а он окажется пуст. Что ты тогда будешь делать?» Об этом я тоже думала. Точнее, старалась не думать, но воображение снова и снова возвращало мне картину того, как я запускаю руку под поваленную сосну в прохладу сырой земли. И не нахожу там ничего, кроме ломких прошлогодних листьев. Что я буду делать? Хороший вопрос. И отвечать на него придется именно тогда. Не завтра утром, не следующей ночью, и уж тем более не сейчас. Сейчас все мои мысли были сосредоточены на том, чтобы просто суметь добраться до приюта. И пусть я знала, что находится он под Москвой, всегда находился и никуда не денется до моего появления, но сам факт возвращения туда казался мне почти невероятным, словно предстояло совершить путешествие не только в пространстве, но и во времени. Словами всего этого я объяснить не могла, поэтому просто сказала. «Тогда и будет видно, что делать». «Ребенок», — протянул Бранко тоном глубокого разочарования. «Взять бы тебя за шкирку и притащить Доналу!» Последнего, кто пытался тащить меня за шкирку, я утопила как... Хотела сказать, как собаку, но стало неприятно. Что плохого кому сделали собаки, за что их топить, да еще сравнивать с Ховриным? Поэтому договаривать я не стала, и фраза повисла в воздухе. Бранко хмыкнул. «Смотрю, ты очень быстро привыкаешь к свободе. Так нельзя. Полной свободы все равно не существует». Я вспомнила синие, покрытые тайгой сопки до самого горизонта и только улыбнулась в темноту. Что может знать о свободе человек, С самого рождения заключенный в железобетонные клетки городов. «Где мы находимся сейчас?» — спросила я у Бранка, чтобы сменить тему. «Между Воронежем и Липецком», — отозвался он. «Если дальше все пойдет нормально, то завтра к вечеру будем в Москве». Я закрыла глаза и попыталась вспомнить Москву, которую видела только однажды, когда меня и других детей из Маслят везли через город из аэропорта в приют. И запомнилась она мне, ребенку бескрайних и безмолвных лесов, одним сплошным грохочущим и двигающимся кошмаром. Конечно, потом я не раз видела Москву на фото и по телевизору, поняла, что это хоть и очень большой и суетливый, но по-своему красивый, даже изящный город, в котором наверняка многим совсем неплохо живется. Но разве для нас с Бранко Москва не таила опасность? «Как мы в Москве? Там же полно полицейских. Машину остановят и...» «Машину придется оставить», — с явным сожалением ответил Бранко. «По Москве будем передвигаться на общественном транспорте». «А мне-то зачем в саму Москву?» Осторожно озвучила я внезапно пришедший в голову вопрос. «Может, я сразу к приюту?» «А где приют?» Кажется, Бранко разозлила моя твердолобость. «Сначала нужно узнать его адрес. Сделать это можно в интернете, а интернет будет только в Москве у моего знакомого. Туда и двигаем». Я задумалась, припоминая все, что слышала о возможностях всемирной паутины. «Разве ты не можешь зайти в интернет с телефона?» В темноте видно не было, но по голосу Бранко чувствовалось, что он закатил глаза. «Бэби, мой телефон, как и ноутбук, остался в оазисе. Податься в бега и взять с собой вещь, по которой тебя запросто можно отследить, это верх идиотизма». Я мысленно добавила еще один пункт о внешнем мире в длинный список того, что нужно накрепко запомнить и никогда не забывать. И снова подумала, как все-таки прав был Ральф, когда говорил об отсутствии у меня хоть какой-то социализированности. Но из упрямства все-таки буркнула. «А разве нельзя купить новый телефон?» Кажется, Бранко снова закатил глаза. «На Руси, для того, чтобы купить телефон и сим-карту к нему, нужны паспортные данные». Захотелось постучаться лбом об землю. Боже, сколько же понадобится времени, чтобы мне хоть как-то начать разбираться в том, по каким правилам живет общество. И я хотела уже перестать задавать вопросы, дабы своей неосведомленностью не злить Бранко еще больше. Но мысль о Москве почему-то пугала, и я не выдержала. «А может, лучше ты в Москву один поедешь? А я подожду тебя где-нибудь...» На этот раз Бранко не счел нужным даже пытаться скрыть раздражение. «Дорогуша, ты знаешь, что такое Москва? Это огромный город и не менее огромный пригород. Где ты там меня подождешь? В каких-нибудь кустах у дороги? А потом мне хрен знает, сколько пилить обратно до этих кустов. Ночевать тоже в кустах? Учти, остановиться в гостинице мы не сможем, потому что и там нужен паспорт. Так что любые лишние телодвижения и промедления нам совсем ни к чему. Важно как можно быстрее добраться до моего знакомого. А уж у него мы какое-то время будем в безопасности. Он разрешит пожить у себя несколько дней». «Мне нельзя жить», — быстро возразила я. «Мне надо к приюту». «Да хоть переночуешь нормально, неугомонная». Я почувствовала, что Бранко чего-то недоговаривает, где-то юлит. Ему почему-то очень не хотелось даже на время оставлять меня одну. «Все-таки не понимаю, почему ты не можешь поехать в Москву без меня?» Я снова попробовала закинуть удочку. «Все равно же оставишь машину где-то за городом, а потом вернешься за ней. Я бы могла...» «Нет!» — рявкнул Бранко и, кажется, даже стукнул кулаками по земле. Я демонстративно надулась. «Ты не думаешь о том, что в городе на меня все будут пялиться? Может, я стесняюсь в таком виде? Сам нарисовал мне это уродство на лице». Но хитрость не прокатила. Бранко только махнул рукой. «Рассказывай, застесняешься ты, как же? Я бы еще поверил, что ты опасаешься излишнего внимания, но что комплексуешь из родимого пятна? Смешно, только не ты». Его слова мне неожиданно польстили. Выходит, не выгляжу я дурочкой, а? Не произвожу впечатления содержанки-пустышки, зацикленной на своих внешних данных. Уже неплохо. Эту ночь я тоже спала хорошо. И снился мне совершенно сумасшедший сон-калейдоскоп, в котором с дикой скоростью крутились, перемешивались и составляли самые безумные узоры, разноцветные осколки моей жизни. Но больше всего запомнился почему-то Ральф. Точнее, его глаза. То тепло-карие цвета крепкой заварки, то холодно-черные. Среди других осколков эпизодов они встречались чаще всего, и проснулась я с мыслями о нем. Даже по уже забытой привычке лениво перекатилась влево, ожидая, что сейчас прижмусь боком к твердому мужскому телу. Но вместо этого почувствовала лишь зябкий утренний воздух в прорези спального мешка. Проснулась окончательно, села, растерянно моргая. Бранко еще спал, восход едва золотился на востоке, а над речушкой стоял туман. Я попыталась снова уснуть, но вместо этого начала вспоминать Ральфа. Точнее, то, как уютно и спокойно было просыпаться рядом с ним. Как он, не открывая глаз, одной рукой сгребал меня в охапку, подтягивал к себе и тепло дышал в затылок, пока остатки сна окончательно не покидали нас обоих. А от запоздалого понимания того, что этого больше никогда не будет, мне стало тоскливо и одиноко. Я даже свернулась калачиком у себя в спальнике, почти уткнувшись носом в собственные колени, словно собираясь заплакать. Не заплакала, конечно, но в своем воображении позволила себе еще немного понежиться в объятиях далекого и теперь наверняка навсегда потерянного первого моего мужчины. Однако уже к завтраку мимолетная тоска по Доналлу прошла без следа. Даже вспоминать о ней стало странно, и я решила, что это было просто эхом сна. Мы с Бранко не стали разводить костер и ничего не съели, лишь выпили кофе из саморазогревающихся банок. Оба торопились в дорогу. И очень скоро перед моими глазами снова мелькали, сменяя друг друга, пейзажи, залитые встающим солнцем. Этот день тоже обещал летнюю погоду, несмотря на то, что ехали мы все время строго на север. Приближение Москвы я угадала задолго до того, как увидела на придорожном указателе отметку в 100 километров. Даже не потому, что на трассе появилось больше машин, не потому, насколько шире и ровнее стала сама трасса, не потому, насколько менее зелеными становились ее обочины, но неким внутренним наитием, почти первобытным чутьем. Так, наверное, звери в тайге еще за десятки верст чувствуют приближение лесного пожара. И вот что-то такое же неизмеримо огромное, шумное и могучее сейчас было впереди, приближалось с каждым оборотом колес, заставляя сердце биться чаще, а волоски на коже приподниматься дыбом. Я невольно вспомнила все, что когда-либо читала и видела о Москве, и неожиданно порадовалась тому, что Бранко настоял на моем появлении в столице. Самого Бранко, казалось, тоже не оставлял равнодушным скорый финал путешествия. Серп был бледен, сосредоточен и молчалив. В этом сосредоточенном молчании мы и достигли трехуровневой развязки дорог. Такое я видела впервые и разинула рот. Трасса, по которой мы следовали, впереди изгибалась дугой и уходила вниз, под другую трассу, пришедшую откуда-то с востока, и поднимающуюся, чтобы пропустить под собой дороги поменьше. А еще выше, над ней, непонятно, как держалось в воздухе гигантское бетонное кольцо, по которому тоже неслись автомобили, кажущиеся снизу игрушками. «Ох!» — вырвалось у меня, но Бранко понял это по-своему, озабоченно кивнул. «Ты права! Становится слишком оживленно! Придется бросить машину!» До этого я думала, что слово «бросить» означает что-то другое. Например, что мы найдем платную стоянку, где не задают лишних вопросов, и оставим автомобиль там, дожидаться нашего возвращения. Но Бранко сделал проще. Перед самой развязкой он съехал с трассы в неприметную колею. По ней мы, трясясь и подпрыгивая на ухабах, добрались туда, где низкорослые деревья и кусты росли погуще. Остановились. Бранко какое-то время сидел, безучастно глядя перед собой. А я затаила дыхание. Наконец, спутник ровно заговорил. Лишнего не берем, но берем самое ценное. Вряд ли мы сюда вернемся. Я запоздало задалась вопросом, а откуда он вообще взял эту машину? Чья она? Но решила, что это уже не имеет значения. Мы оставили почти все: спальники и еду, одеяло, фонарь, аптечку, одежду, термос, посуду. Бранко взял только атлас дорог, да свои краски с инструментами, которые, как я уже поняла, и были самым ценным для моего талантливого спасителя. Я прихватила запасную одежду и шоколадные батончики на случай приступа обжорства. Есть теперь хотелось почти все время. Организм требовал компенсации, причиненного ему за последнюю неделю ущерба. Потом мы долго шли пешком, Бранко заглядывал в атлас, осматривался по сторонам и хмурил брови. Наконец, закоулки и тропы вывели нас к прозрачному навесу на обочине дороги автобусной остановки. В самом автобусе народу оказалось немного, но я все равно старалась держать лицо опущенным, не зная даже, чего стесняюсь больше – искусственного родимого пятна или своего побитого вида. К счастью, платье закрывало мои руки и ноги, милосердно пряча от взглядов любопытных опухшее колено и многочисленные синяки. Автобус привез нас на широкую шумную улицу, и хоть она была не больше той, по которой мы мчались от больницы в Новороссийске, я все тем же первобытным чутьем определила – это уже Москва. Окружающее пространство незримо содрогалось в быстром, никогда не смолкающем ритме, вовлекая в него струны моей души, заставляя их резонировать в такт. Я посмотрела на Бранко, пытаясь понять, чувствует ли он то же самое, но парень снова уткнулся в атлас, нервно хмурясь. И в дальнейшем, чем ближе мы продвигались к своей цели, тем более встревоженным, даже испуганным он становился. Поэтому скоро я оставила все попытки поделиться с ним своими впечатлениями и наслаждалась ими одна. А насладиться было чем. Москва поразила меня до глубины души. И пусть я не раз, видевшая ее в кино и на фотографиях, примерно знала, чего ожидать, но реальность во сто крат превзошла все эти ожидания. Я смотрела на возносящиеся в небо величественные здания, на бесконечные разноцветные потоки машин, на людей, которых в таком количестве раньше не могла и представить, на огромные светящиеся экраны над улицами. Но больше всего меня поразило метро, в которое мы с Бранко спустились, отойдя несколько кварталов от автобусной остановки. Это был совсем другой мир. Да, тоже часть Москвы, ее беспокойный живой ритм ощущался и под землей. Но здесь к нему добавилась новая мрачная нота, протяжная и таинственная, как завывание ветра в бесконечных черных туннелях. Я так вертела головой и хлопала глазами, что даже Бранко вынырнул из своей нервной прострации и прошипел мне, чтобы подобрала челюсть с пола, а то она поражает воображение окружающих больше, чем мое родимое пятно и побитая физиономия. Челюсть я подобрала, но мысленно дала себе клятву когда-нибудь вернуться в московское метро и пройтись по этим сияющим залам и лестницам без спешки, без страха привлечь к себе ненужное внимание. Вернуться в своем праве. Из метро мы поднялись уже в совсем другую Москву. Вокруг больше не было однотипных многоэтажных зданий, рек машин и сияющие тут и там рекламы. Это походило скорее на оазис с его малоэтажными домиками и узкими переулками между ними. С одной разницей. Здесь каждый домик огораживался от мира высоким забором. «Это еще Москва?» На всякий случай уточнила я, прислушиваясь к тишине, от которой, оказывается, уже успела отвыкнуть. «Москве некуда», — фыркнул Бранко. «Хоть и далеко не центр. Это Черешнина, самый дорогой район столицы». «Черешнина?» Неожиданно я вспомнила приют, весенний двор перед школой, скамейку, Еринку на ней и ее отца рядом. Это ему она тогда рассказывала про своего немолодого жениха, про то, что он живет в Черешнино. Последнее было неправдой, и сказала подруга так только за тем, чтобы подразнить охотчиво до халявы папашу надеждой на богатого зятя. «Твой друг богат?» — спросила я Бранко, который был бледен, теребил подол рубашки и вообще выглядел неважно, но отозвался сразу с каким-то болезненным смешком. «Друг! «Да, богат. И весьма влиятелен, поэтому я и решил ехать к нему. Уж тут можно быть спокойными за нашу с тобой безопасность и за приватность телефонных разговоров». «Тогда чего ты так дергаешься?» Я решила, что могу, наконец, задать Бранко этот вопрос. Его нервозность начинала меня серьезно беспокоить. «Просто не думал, что когда-нибудь мне придется обращаться к нему». Неопределенно буркнул он. «Пошли». И мы пошли. А идти пришлось прилично, но я не скучала. Уж не знаю насчет престижности района Черешнина, но красивым он был без сомнения. Похоже, местные жители вовсю соревновались друг с другом в том, кто построит дом ярче и вычурнее. И чем дальше мы отходили от метро и углублялись в зеленую тишь улочек, тем грандиознее становились здешние постройки. Если сначала они напоминали мне уютные, но небольшие домики оазиса, то уже скоро это сравнение никуда не годилось. Теперь вокруг возвышались самые настоящие особняки, фазенды, поместья, замки. Я забыла, что нужно контролировать свои эмоции, и снова шагала с раскрытым ртом, вертя головой во все стороны и вытаращив глаза. К счастью, вокруг никого не было, лишь изредка мимо нас проезжали бесшумные сверкающие и вытянутые, как пули, автомобили, за абсолютно непроницаемыми окнами которых не было видно водителей. Время от времени при взгляде на очередное поражающее воображение жилище какого-нибудь оригинала, я не в силах сдержать эмоции и издавала восклицания вроде «Ого!» или «Ничего себе!». Но мой спутник не спешил разделить со мной восхищение. Теперь он выглядел не просто нервным или испуганным, несчастным. А когда мы, замедлив шаги, вдруг остановились возле кованых ворот, за которыми каменная дорожка уводила к сияющему в отдалении белому дворцу, он решительно повернулся ко мне и сказал: «Дай-ка, будь добра сохранять спокойствие и невозмутимость, что бы ты здесь ни увидела и не услышала». Сказать, что такое предупреждение меня напрягло, значит очень преуменьшить. Сразу вспомнились первые дни в оазисе со всеми его сюрпризами и новостями. Впрочем, похожего тут было много. Та же сверкающая обертка, под которой неизвестно что. Но ни о чем спросить я не успела. С другой стороны ворот к нам приблизился плечистый мужчина, затянутый в черную форму охранника, с такой же черной дубинкой на поясе. И Бранко шагнул ему навстречу. «Добрый день! Хозяин дома?» Охранник не торопился с ответом. Он стоял, запустив за ремень брюк большие пальцы рук, и разглядывал нас с явным пренебрежением. Его глаза скользнули по моему лицу, задержались на разбитых губах, неторопливо поползли по телу, и я впервые порадовалась тому, что на мне надето это нелепого фасона платье, полностью скрывающее силуэт. Видимо, решив, что я не заслуживаю особого внимания, охранник перевел взгляд на Бранко, присмотрелся к его ушам, к носу и бровям, где были ясно видны проколы от пирсинга, и его рот брезгливо скривился. «Хозяин!» Наконец лениво переспросил он, и манерой растягивать слова вдруг очень напомнил мне Белесова. «Смотря о каком хозяине речь! А у тебя их много?» Вкрадчиво поинтересовался Бранко, особо выделив обращение на «ты», и охранник зло прищурился, но серп не дал ему ответить. «Если все-таки хозяин один, и он здесь, то иди и скажи ему, что приехал Джуич. Просто Джуич, он поймет». Еще секунду охранник оставался на месте, и на его лице отображалась мучительная борьба с самим собой. В итоге он все-таки решил проявить осторожность и не хамить странным гостям, не зная, кем они могут оказаться. Коротко кивнул и скрылся в крохотной будочке, что лепилась к стене у ворот. Выскочил он из нее уже совсем другим человеком. Рот, недавно искривленный гримасой откровенного презрения, теперь улыбался во все 32 зуба. Ноги семенили крохотными шажками, а спина подобо страстно изгибалась. «Прошу вас, сударь и барышня!» Ворота распахнулись, и я вслед за Бранко вступила на выложенную разноцветными камнями дорожку. «Я провожу!» — суетился охранник, но Бранко остановил его небрежным жестом. «Не стоит! Я помню, куда идти!» И оставив за спиной так и не разогнувшегося до конца охранника, мы между усаженных цветами клумб зашагали к белому и блестящему на солнце, как кусок пеленого сахара, особняку с башенками и колоннами. Навстречу нам уже сходил с крыльца невысокий, но крепкий мужчина с такой же белоснежной, как его дом, улыбкой и полностью седыми волосами. «Бран!» — воскликнул он, приближаясь широкими шагами. «Бран, олененок, я знал, что ты вернешься!» И прежде чем Бранко успел ответить, хозяин положил ладони парню на плечи и прижался своими губами к его губам. —